комнате стояла дымка от переизбытка темной магии. Пара проведенных ритуалов, кровь и разбросанные инструменты со стороны смотрелись, словно здесь произошел бой. «Надо позвать кого-то», — произнес темный подмастерье, взглянув на часто дышащего Виона. «Сказать, чтобы переложили его в постель и отмыли». «Что произошло?» — устало поинтересовалась Левитания. «Почему из его шеи потекла эта мерзость?» «Я кое-чего не учел, планируя этот ритуал», — вздохнул парень. «И это чуть было не убило его. Если бы не твоя сила жизни, он бы умер у нас на руках». «Как это?» «То, что вы называете проклятием роста, это часть твоего организма, его ткань. Просто в какой-то момент она начинает бесконтрольно расти». «И что?» «А то, что мы убили эту часть ткани. Мы ее уничтожили, но она не может просто взять и исчезнуть. Если бы я использовал стихию воздуха, или... Нет, воздух мог наделать еще больше проблем», — мотнул головой парень. «Мы просто превратили эту опухоль в гной». «И он полез из всех ран, что ты нанес», — возмутилась девчонка. «Я видела, как он ей харкал. Он чуть было не захлебнулся этой мерзостью». «Вот это я и не предусмотрел», — кивнул маг. «И сейчас готов расцеловать твои руки за то, что в них скрывается две стихии. Не знаю, к чему это приведет, но у тебя в руках есть все, чтобы стать лучшей целительницей в мире, и...» «Руки целовать не обязательно», — перебила его сияющая от похвалы девушка. «А вот просто целовать принципиально важно». «Ты неисправима», — хохотнул парень и, наклонившись к девушке, оставил легкий поцелуй. Тут же встав, он не дал ей возможность схватить его перепачканными руками. «Надо проветрить здесь все, дышать нечем», — отправился он к дверям кабинета. «К тому же нам еще разгребать последствия нашей ошибки». Маг открыл дверь, за которой караулил охранник и напряженно ожидала супруга Виона. «Он...» Вскочила она, как только маг открыл дверь. «Прекрасно дышит», — кивнул маг. «Однако я предупреждал, мне не доводилось этого делать раньше. Еще ничего не окончено, и его надо будет длительное время выхаживать». «Он будет жить?» — с нажимом поинтересовалась женщина. «Думаю, что да», — кивнул подмастерье. Однако вместо того, чтобы успокоиться, женщина подобрала руки в кулаки и, взглянув в глаза спасителя своего супруга, спросила. «Он не поставил меня в известность о цене за лечение и...» «Великий клан Стальные Гиганты и все подвластные ему кланы присягнут на верность претенденту на трон, на которого я укажу», — спокойно произнес парень и, взглянув на свои руки, добавил. «Больше я вам пока сказать не могу». «Этот претендент вы?» — с надеждой тихо спросила женщина. Маг кинул короткий взгляд на охранника и покачал головой. «Большего вам пока не скажу. Пока же настоятельно рекомендую перенести вашего супруга в другую комнату, поить водой в огромных количествах и заставить его как можно больше есть». «Вы покидаете нас?» «Увы», — кивнул маг. «Несмотря на то, что эти земли в зоне интересов ваших кланов, здесь хватает и чужих ушей и глаз. Нам лучше всего как можно быстрее покинуть эти земли». «Вы опасаетесь шпионов в Баритонии или...» «Мне хватит имперских шпионов, чтобы устроить себе крупные неприятности». Парень кивнул в сторону комнаты, где Левитания открыла окно, чтобы хоть как-то убрать вонь. «Займитесь мужем, а нам необходимо как можно быстрее отправляться в путь».